«Ваше превосходительство», — обратился к генералу исправник, — «позвольте представить вам господина Чернавского, следователя Череповецкого окружного суда. Иван Александрович расследует смерть господина Борноволкова». «Рад знакомству», — небрежно кивнул мне Путилин, не соизволив ни встать, ни протянуть руку. «Генералу можно, но мне показалось, что чиновник из столицы с удивлением скользнул взглядом по моему крестику. Понимаю, молод я для такой награды». Положив на стол учетный журнал, который не решился оставить в приемной, спросил: «А вас действительно зовут Иван Дмитриевич, и фамилия Путилин, и что вас не устраивает, господин титулярный советник?» Пренебрежительно спросил действительный статский советник в штатском. Обогнув стол, подошел к Путилину, положил руку на его плечо и сказал: «Как я полагаю, ваша фамилия не Путилин, а Хлестаков, а имя отчества не Иван Дмитриевич, а Иван Александрович, как у меня». Высокопоставленный чиновник из Петербурга попытался встать, пришлось применить силу. «Сидите, сидите, господин Хлестаков, говорить пока ничего не нужно, мы сами вас обо всем спросим. Иван Александрович, что вы такое творите?» — вскинулся исправник. «Василий Яковлевич, не беспокойтесь», — улыбнулся я. «Этот человек такой же Путилин, как я, китайский император. Зовите городовых. Мы с вами сейчас произведем арест самозванца, посадим его в тюрьму, а потом вдумчиво допросим, почему он заявился, прикрывшись фамилией Путилина, почему назвался генералом. Пусть посидит с месячишка, нам спешить некуда». «Иван Александрович, а вы уверены?» «Разумеется», — фыркнул я. «Возраст у господина Путилина постарше, за 50, и внешне он по-иному выглядит. А самое главное, что я начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга в лицо знаю. Если видел на фотографиях, это считается, что знаю в лицо. Или нет, будем считать, что считается. Тьфу ты, опять тавтология». Глава 17. Русское общество пароходства и торговли. К чести самозванца, он не стал вскрикивать, не грозил карами небесными, просто сказал: «Господа, не нужно никого звать. Прошу прощения за маскарад, но я действительно приехал из Санкт-Петербурга, только не из сыскной полиции, а из экспедиции заготовления государственных бумаг. Меня зовут Николай Иванович Наволоцкий, чиновник по особым поручениям, надворный советник. Меня прислали в служебную командировку, чтобы я принял участие в расследовании убийства своего сослуживца. Покойный Борноволков имел доступ к тайнам Российской империи, тем более, что он был не простым служащим, не начальником департамента, а помощником директора экспедиции. Документы у вас какие-нибудь имеются, господин Наволоцкий?» — строго поинтересовался Абрютин. «Или, как с Путилиным, обойдетесь визитной карточкой? Умен наш Хлестаков, кто в здравом уме потребует от генерала предъявить документы? Да и не только от генералов, служебных удостоверений не существует. Вон, от меня подследственные еще ни разу ничего не требовали. Надо бы хоть визитку сообразить, для солидности. Если господин титулярный советник отпустит мое плечо, предъявлю вам и паспорт, и командировочное предписание», — слегка насмешливо сказал Наволоцкий. Я отошел в сторону, сел в уголок, принялся от нечего делать листать учетный журнал. «Господин надворный советник, зачем вам было устраивать балаган?» — поинтересовался Абрютин, внимательно изучив документы. «Покорнейше прошу меня простить, господин исправник», — поднял руки надворный советник, став похожим на немецкого солдата под Сталинградом. «Решил, что если представлюсь генералом, да еще начальником петербургского сыска, мне будет проще с вами общаться. Согласитесь, кто я для вас? Непонятный субъект из непонятного учреждения, пусть и в чинах». Василий Яковлевич, ожидавший, что вскоре и ему пожалуют чин надворного советника, улыбнулся. «Ишь, в чинах. Господа, я еще раз приношу свои извинения», — сказал Наволоцкий. «Мне хотелось бы, чтобы досадное недоразумение не помешало нашей совместной работе». Абрютин перевел взгляд на меня. Я пожал плечами, встал со стула. «Как я полагаю, у господина надворного советника имеются вопросы к Череповецкой полиции», — предположил я, обратившись к исправнику, сказал: «У меня к вам тоже важное дело, а чтобы вас не беспокоить, посижу в приемной. Думаю, вы недолго». «Подождите, господин следователь», — забеспокоился Наволоцкий. «Как я понял, вы расследуете это дело. Мне бы хотелось, чтобы вы остались и посвятили меня в суть дела. Простите, Николай Иванович, но в законодательстве нет ни слова о том, что если надворные советники и чиновники для особых поручений чего-то хотят, то их хотение следователь обязан удовлетворить. К слову, то же самое я бы сказал и Путилину, будь он даже не действительным статским советником, а тайным. Для меня ни он, ни тем более вы не являются начальством. Можете обратиться в судебную палату или в Министерство юстиции. Будет приказ, ознакомлю вас с материалами дела. Нет, не в защите. Все вопросы вы можете задать господину исправнику. Полиция занимается розыском преступников, раскрытием преступлений, а мое дело – все задокументировать, легализовать, скажем так, данные, полученные полицией и передать дело прокурору. Вот и все. Иван Александрович, я уже дважды принес вам извинения, с раздражением в голосе произнес чиновник для особых поручений. Что за ребячество? Почему ребячество? Удивился я. Будем считать, что я ваш маскарад оценил, извинения принял, а что дальше? С какой стати я должен вас во что-то посвящать? Я же вам сказал, что покойный Борноволков являлся помощником директора экспедиции тайного советника Винберга. Федор Федорович направил меня, чтобы я был в курсе расследования его смерти. А Брютин, посмотрев на меня, потом на надворного советника, усмехнулся в усы и сказал, пока я могу сообщить, что господин Борноволков был убит при неустановленных обстоятельствах. Рекомендую вам вернуться в гостиницу, а еще лучше, в Санкт-Петербург и подождать, пока полиция Череповца не завершит дело. Когда завершит, вас поставит в известность. Впрочем, мы не обязаны ставить в известность посторонние ведомства, тем более, что убитый чиновник уже вышел в отставку. Обратитесь в канцелярию губернатора, вам ответит. Не смею вас задерживать. Нет, господа, так не пойдет, замотал головой надворный советник. А как пойдет? Хмуро поинтересовался Абрютин. Появляется человек, представляется начальником сыскной полиции, с которой мы сотрудничаем, потом выясняется, что он самозванец. И вы хотите, чтобы мы вам о чем-то рассказывали? Вы сами выйдете или позвать городового, чтобы тот помог отыскать выход? Абрютин уже подошел к двери, чтобы вызвать кого-нибудь, кто окажется в канцелярии, но столичный чиновник решил не усугублять ситуацию. Встав с места, Наволоцкий резко распахнул дверь и ушел. Обнаглели столичные штучки, фыркнул Абрютин. А ведь я на самом деле решил, что это Путилин. Я о его подвигах в газетах читал, а еще в полицейском журнале. Славно, что вы Путилина в лицо знаете. Видел его раза два, быстренько соврал я, но лицо запомнил. Иван Дмитриевич и постарше лет на 10 и залысин нет. Василий Яковлевич подошел к стенному шкафчику, открыл его, вытащил графинчик. Спросил, рюмочку не желаете? Прислушавшись к себе, ответил, желаю, только нельзя. А я, пожалуй, что и выпью. Расстроил меня это надворный. Василий Яковлевич пропустил рюмочку, крякнул. Усевшись за стол, вытащил папиросу, закурил и спросил, и чего его принесло, как считаете? Понимаю, помощник директора важная птица, но, чтобы специального чиновника посылать, прислали бы депешу, да и то, не к нам, а в Новгород, в канцелярию губернатора. Оттуда бы отписали, обратить внимание. Мне тоже казалось странным, что прислали чиновника, да еще и в немалом чине. Нашли бы коллежского регистратора, титулярного даже. Но гонять ради такого дела надворного советника, определенно, что-то еще кроется за визитом господина Наволоцкого. И он так просто от нас не уедет, уверенно предположил. Сейчас наш гость побегает по проспекту, поматерится, а потом обратно придет. Вот все и узнаем. Легок на помине. Скрипнула дверь и на пороге кабинета появился господин Наволоцкий. Войдя внутрь, понюхал воздух, потом узрел графинчик. «Господин исправник, может, и мне нальете? Вообще-то, за подобные розыгрыши вам самому положено сбегать в казенку и притащить косушку», — проворчал исправник, но рюмку чиновнику из Петербурга налил. «Ладно, с меня полуштов», — хмыкнул надворный советник. Кивнув на медали на груди исправника, уверенно сказал, «Шибко, она самая», без малейшего удивления ответил исправник и спросил, «Артиллерист, при штабе служил», отозвался Наволоцкий, «но я все больше топографией занимался», а Брютин понимающе кивнул, «а я припомнил, что военно-топографические отделения штабов, помимо картографии, что для армии жизненно необходимо, занимались еще и разведкой. В недавнюю русско-турецкую войну подыскивали проводников для военных подразделений, брали турецких языков, работали с агентурой, заодно выполняли функции контрразведчиков. Ветераны русско-турецкой войны, она и закончилась-то всего 5 лет назад, выпили еще по рюмке. Вот, сейчас наклюкаются, а кто дело раскрывать станет, чтобы не тянуть резину, спросил. Николай Иванович, колитесь, зачем вы в Череповец приехали? Интересные в окружном суде следователи. Я с народом вчера пообщался, говорят, молодой, но умелый, хмыкнул Наволоцкий. Вы точно судебный следователь? Так я вас не спрашиваю, какое вы ведомство представляете? Хмыкнул я. А что, не похоже, что экспедицию заготовления государственных бумаг сделал удивленный вид Наволоцкий? Похоже, только прежде вы либо в кавалерии служили, либо в разведке, улыбнулся я. Ни один гражданский чиновник не осмелился бы представиться генералом, да еще так лихо, едва ведь вам не поверили. Правильно говорят, умный вы следователь, угадали. Начинал в конной артиллерии, потом в отделении военной топографии служил. Теперь вот, чиновник для особых поручений. Будем считать, что я в это поверил. Но, скорее всего, Наволоцкий служит в военно-учетном комитете генерального штаба. Любит у нас разведчики рядиться в статисты или в учетчики. Вслух свое предположение высказывать не стану, иначе за шпиона примут. Но все же, ваше высокоблагородие, расскажите, зачем приехали? Вдруг пригодится, чтобы убийство раскрыть? Наволоцкий кивнул Абрютину, тот разлил остатки водочки. Опростав рюмку, чиновник для особых поручений сказал, дело это не государственной важности, но не хотелось, чтобы получило огласку. Вот, прямо сейчас побежим на телеграф, телеграммы во все европейские столицы отобьем, хмыкнул исправник. Рассказывайте, Николай Иванович. Мы с кавалером ордена святого Владимира молчать умеем. Надворный советник кивнул и принялся за рассказ. В конце прошлого года, накануне ухода Борноволкова в отставку, в экспедиции заготовления государственных бумаг был размещен заказ Русского общества пароходства и торговли на 2 миллиона рублей. Вы знаете, что из себя представляет общество? Разумеется, нет, улыбнулся я. Откровенно говоря, я и деятельность экспедиции представляю смутно. Догадываюсь, что вы печатаете кредитные билеты, облигации, гербовую бумагу. Что еще? Еще почтовые марки империи. Понял, кивнул я. В общем, экспедиция заготовления государственных бумаг в моем мире именуется Гознаком. Серьезное учреждение. Тогда вполне может быть, что оно имеет и свою службу безопасности. Русское общество пароходства и торговли перевозит грузы по Черному морю, да и в Средиземное заходит. Поставляет из России в Турцию керосин, ткани, еще что-то, точно не скажу, а во Францию и в Италию зерно. Соответственно, обратно пароходы везут разные экзотические товары, вроде кофе и табака. Почему кофе экзотический товар? Кажется, самый обычный. Наволоцкий, между тем, продолжал. Общество перевозит не только грузы, но и пассажиров. Вам интересно, сколько человек оно перевезло за минувший год? Не особо, покачал я головой. Понял, что это крупнейшая пароходная компания и принадлежит акционерам. Именно так, подтвердил Наволоцкий. Общество принадлежит акционерам, но существенная часть акций, не контрольный пакет, но достаточно много, является собственностью Российской империи. Значит, помимо торговли и грузоперевозок, общество выполняет еще и иные задачи, догадался я. Скажем так, корабли двойного назначения во время войны суда станут перевозить солдат, доставлять грузы. Правильно, вы догадливы, усмехнулся надворный советник. В случае военных действий, суда компании будут использованы в качестве судов вспомогательного флота. На баржах можно размещать артиллерийские батареи, пороховые склады, плавучие мастерские, даже пекарни. А пока компания приносит прибыль для государства, разве плохо? Безусловно, это неплохо, согласился я. Потом спросил, значит, Борноволков подозревается в хищении акций компании, с чего вы взяли? Нахмурился Наволоцкий. Так вы сами сказали, что накануне ухода Борноволкова в отставку, в экспедиции заготовления государственных бумаг был размещен крупный заказ Русского общества пароходства и торговли. Не постройку же нового парохода оно заказывало, логично предположить, что после увольнения статского советника обнаружена недостача акций. ХМ. Покачал головой Наволоцкий. Вы умеете слушать. Работа такая у следователей. Иной раз стоит только внимательно выслушать собеседника, а все остальное придет само по себе. Итак, сколько украл Борноволков и как получилось, что кража акций оказалась незамечена? Украл статский советник ровно 1000 акций, на общую сумму 100 тысяч рублей. Но кроме номинальной стоимости имеется рыночная. Акции высоко котируются на европейских биржах. Сейчас, как бы не соврать, 12%. А почему поздно спохватились? Я бы не сказал, что поздно, обстоятельства так сложились. Заказ на акции поступил осенью 82 года, а Борнволков ушел в декабре. Акции тоже были отпечатаны в декабре, но там конец года, потом рождественские праздники. В правление общества ценные бумаги пришли лишь в конце января. Когда акции пересчитали, то засомневались, а не ошибка ли это. Прямых улик против Борнволкова не было. Подозревать стали, когда он внезапно уехал. Существует опасение, что акции станут собственностью какого-то из европейских государств или частного лица. Неужели это так страшно? Наволоцкий покачал головой. Скорее, неприятно. Если учесть, что акции и так скупаются европейскими биржевиками, кто может знать, где они всплывут и не станет ли некий, неизвестный владелец держателем контрольного пакета. Пока такой опасности нет, но что можно сказать о будущем? А еще, государство рассчитывало получить прибыль от продажи акций. И что оно получило? 100 тысяч, приличные деньги. Не то слово, я за 100 лет столько жалования не получу, включая квартирные и разъездные. Предположим, Борнволков сумел украсть акции, перепродал, но как их вбросить на рынок? Покупатели-биржевики примут акции, возникшие из ниоткуда? Разве не нужны какие-то документы об эмиссии? Иван Александрович, Господь с вами, усмехнулся чиновник. В том же Париже существует фондовая биржа, при ней десятки мелких контор, где продают и покупают ценные бумаги. Отдать акции в такую контору, вот и все. Странно, принялся рассуждать я. Допустим, Борнволков решился совершить кражу ценных бумаг, но он прекрасно понимает, что станет первым подозреваемым. 100 тысяч рублей, это сколько во франках? Примерно 300 тысяч 39, возможно, 280 тысяч, немедленно выдал Наволоцкий. Это огромная сумма. Хватит, чтобы купить с десяток поместий во Франции, да еще бы осталось детям и внукам. По логике, ему следовало удирать за границу, а он рванул в другую сторону, усмехнулся Абрютин. «Все правильно», – кивнул Наволоцкий. Когда принялись искать акции самого статского советника, побеседовали с его сестрой, кстати, приличная женщина, она и сказала, что брат собрался в Вологду. Решили, что он специально ввел сестру в заблуждение. У Борнволкова есть заграничный паспорт, все таможни и пограничные участки поставлены в известность, но все равно, при желании, удрать за границу можно. Но теперь-то мы понимаем, что Борнволков решил избрать более длинный, зато не такой опасный путь. Добраться до Вологды, потом, по железной дороге до Ярославля, оттуда до Москвы 40, железнодорожное сообщение Вологда. Ярославль было организовано еще в 1872 году, но моста через Волгу не было. Приходилось переправляться через реку, потом садиться в поезд Ярославль-Москва. Из Златоглавой можно добраться хоть до Киева, хоть до Одессы. Существует масса способов перейти границу нелегально, особенно, если имеются деньги и связи. Он мог бы отсидеться в Вологде, Ярославле или в Москве, если у человека есть терпение, что ему выждать год или два, но это только предположение. Борнволкова о его планах уже не спросишь, да это не важно. Акции нужно найти, а чтобы их отыскать, нужно найти убийц. Обидно, если человек строил грандиозные планы, а его убили из-за 100 рублей и золотого колечка, вздохнул Абрютин. И подозреваемых у нас нет, если только господин следователь снова нас всех не удивит. Наволоцкий и исправник посмотрели на меня так, словно я должен достать из-под стола подозреваемого. Что ж, раз люди ждут, придется порадовать. Подозреваемого у меня пока нет, но есть ниточка, за которую мы потянем. Глава 18. Канцелярист-оборотень. Не бить, строго предупредил я. Иван Александрович, со своим подчиненным я сам как-нибудь разберусь, с раздражением отозвался исправник, пытаясь сдвинуть меня с места и выйти в приемную. Теперь это не ваш подчиненный, а мой подследственный, твердо сказал я, заступая дорогу разъяренному исправнику. Василий Яковлевич, вы здесь хозяин, но коли начнете бить, перестану вас уважать, а я вас очень уважаю, как боевого офицера, на которого следует равняться, и горжусь, что с таким человеком знаком. Отставной поручик, прошедший Кавказ и русско-турецкую войну, был силен, но у Ивана Чернавского и вес побольше, и выдержка лучше. И мои слова, надо полагать, подействовали. «Нет-нет, Василий Яковлевич, бить не надо. Если бить, подозреваемые могут в себе замкнуться», присоединился ко мне на Волоцкий. Почесав щеку, сказал: «Бить не надо, но разочек дать можно». «Разочек», умоляюще попросил меня Абрютин. Кажется, охолонул. «Я понимаю гнев господина исправника. Любой человек, узнав о том, что его подчиненный подозревается, как минимум, в соучастии в убийстве, придет в ярость. А если подчиненный имеет доступ ко всем полицейским тайнам, разочек можно», нехотя согласился я, уступая дорогу. «Но не так, как быка на бойне. Вы врежете, канцелярист, с копыт долой, кого я потом допрашивать стану». Василий Яковлевич отмахнулся, мол, «сам понимаю». Смирнов высунулся в приемную: «Исправник Тихоновича ко мне позови». «Николай Иванович, сыграете столичного самодура?» — спросил я у надворного советника. «Какой категории?» «Важный чиновник, военный?» — быстро спросил тот, не спрашивая, зачем это нужно. «Без разницы. Самодур из Санкт-Петербурга, большой начальник, которого все боятся. Вон, и мы с господином исправником побаиваемся. Справитесь?» «Фи», — фыркнул Наволоцкий. «Да я турецкого пашу без грима играл». «Вот и ладно», — кивнул я, прикинув, что генерал из столицы не помешает, и страху нагонит, да и вообще, кто знает, сколько человек причастно к убийству Борноволкова. Лишние руки, скажем так, не помешают. Если при гостинице действует целая шайка, я и лейтенанта припашу. Пусть помогает проводить допросы, а не только за моей хозяйкой ухаживает. В свое время, когда городовые сообщили, что слух обо мне, студенте, что пошел против царя, распускает канцелярист Тихонович, брат хозяйки гостиницы «Англитер», представлял его пожилым, полноватым дядькой, в выцветшем мундире, потерявшим надежду выйти в коллежские регистраторы, но увидел относительно молодого человека, слегка за 30, весь солидный, респектабельный. Хотел с ним поговорить, провести разъяснительную работу, но с ним уже провел воспитательную беседу Антон Евлампиевич, так что еще раз возвращаться к теме сплетен смысла не видел. С канцеляристом мы особо и не общались, сидел он тихонько, словно мышь под веником. Да что там, я даже имя имени его до сих пор не узнал, не то, что фамилии. Допрашивать стану, вот и узнаю. «Можно, Василий Яковлевич?» «Ох уж это можно», — резанувший слух. «И как Абрютин терпит?» «Заходи, Илья Тихонович, гостем будешь», — ласково сказал исправник, пропуская в кабинет канцеляриста. «Оказывается, Ильей зовут. Буду знать. Что же ты, сукин сын, меня опозорил?» — спокойно спросил исправник, кивнув на учетный журнал гостиницы «Англитер», лежавший на столе. «Чем же я вас опозорил, Василий Яковлевич?» — вытаращился канцелярист. «Я же ради тебя хлопотал, чин коллежского регистратора выпрашивал, вот-вот получить должен, даже с директором училища толковал, чтобы он у тебя экзамены принял, а ты, а что я?» «Правду, стало быть, не хочешь сказать, какую правду?» — принялся пучить глаза Илья Тихонович. О том, как подслушал разговор о грядущей проверке журналов, к сестрице своей отправился, чтобы та записи подчистила. «Не хочешь покаяться? Вот вам крест, ваше благородие. Даже не понимаю, о чем вы и говорите», — истово перекрестился канцелярист. «Не понимаешь», — Абрютин вздохнул, а потом, с разворота, от всей души, вдарил канцеляриста по зубам. «Ну кто же так бьет, так и собственный кулак повредить можно. Эх, господин исправник, Василий Яковлевич», — потирая отбитый кулак, грустно сказал. «Зарекался ведь по зубам бить, ан, нет, бывает, что по-иному и нельзя», — понимающе хмыкнул Наволоцкий. «Вот-вот», — поддакнул Абрютин. «Иной раз солдатик сомлеет, испугается, а как ему разочек поддашь, сразу вперед мчится, словно угорелый. У меня на шибке один раз зява едва целый взвод с панталыки сбил, а как врезал ему, так он штыком сразу двоих турок заколол. Ладно, что убили его, а не то пришлось бы к кресту представлять. Я слушал господ офицеров, пусть и бывших, ушами солдата-срочника, категорически отвергавшего физическое воздействие начальства на солдат. Но как сын военного, осознавал, что и на самом деле бывают случаи, когда иначе нельзя». Наволоцкий, подойдя к лежавшему канцеляристу, без зазрения совести пнув того под зад, спросил: «Очухался?» Пнув еще раз, заорал так, что задребезжали стекла: «Встать, скотина! Чего разлегся, если перед тобой генерал стоит?» Илья Тихонович почти мгновенно вскочил на ноги, вытянувшись перед генералом. «Ну что, сын старой псицы, добегался. грозно спросил генерал, встав перед канцеляристом. «Думаешь, я тебя здесь оставлю, в Череповце, в камере будешь сидеть, хлебушек казенный жрать? Как бы не так, ты за убийство в Петропавловскую крепость пойдешь, своим ходом, а оттуда на Сахалин, в кандалах, и скажи спасибо, если пожизненный срок дадут, а не виселицу. Будешь до скончания века тачку катать. Рассказывай, как статского советника убивал». «Никого я не убивал», — завизжал канцелярист, лишившись респектабельности и солидности. «А кто убивал, сестрица?» — быстро спросил я. «Господин генерал не врет, будешь запираться, поедешь с ним в Петропавловскую крепость, крыс считать, а крысы там злющие, сырость не любит», — подхватил Наволоцкий и, по-простецки, двинул Илью Тихоновича в пузо. Канцелярист едва не согнулся, но Наволоцкий умело его подхватил. «И надзиратели там все злые, хуже крыс. Кто статского советника убил?» «Не убивал я, и сестрица не убивала. Колька его убил, Настькин муж. Вот, главное сказано». Забирая канцеляриста у генерала, направил его к столу. «Давай, Илья Тихонович, облегчи душу». Усаживая его на стул, спросил: «Как хоть фамилия-то твоя?» Фамилия канцеляриста оказалась очень простой – Петров. И по существу дела он поведал, что в конце зимы, либо в начале весны, точно не помнит, в гостиницу прибыл важный мужчина. Добирался он до Череповца не на своих, не на почтовых, а на вольных лошадях, то есть с мужиками, которые едут в Петербург зарабатывать денежку, но не записываются в извозчики. Питерские городовые таких мужиков гоняют, в каталажку сажают, извозчики с бляхой иногда бьют, но крестьяне все равно едут и едут, потому что спрос всегда есть. Ванька на телеге возьмет не полтину, как извозчик с коляской, а гривенник, за 2 гривны перевезет дрова, уголь, мебель, да еще и разгрузить поможет. Про Ваник, извозчиков из крестьян, я когда-то читал, но новостью оказалось, что у вольных извозчиков имеется собственный почтовый тракт. Когда кто-то подхватывает седока в столице, через 20 верст передает его другому Ваньке, тот третьему и так далее. Для путешественника подземный почтовый тракт обходится гораздо дешевле, нежели услуги почтовых карет, но здесь имеется своя опасность. Бывало, что вольные завозили путника в лесок, раздевали до белья, а иной раз и убивали. Правда, и сами вольняшки страдают, их тоже и грабят, и убивают. Несколько лет назад, воспользовавшись услугами вольных извозчиков, можно было из Санкт-Петербурга проехать и до Варшавы, и до Гельсингфорса. Губернии царства польского и Великое княжество финляндское, вроде, тоже в Российской империи, но там законы свои, российская полиция не достанет, а махнуть в Европу гораздо проще. Но после восшествия на престол Александра III начали закручивать гайки и дорог, свободных от контроля осталось поменьше. Тракт от Петербурга до Вологды пока не трогали, руки не дошли, да и не сбегут по этой дороге уголовные и политические за границу. Полностью не удалось безобразие пресечь, но кое-что сделали, с удовлетворением хмыкнул Наволоцкий, внимательно слушавший показания канцеляриста. Конных стражников посадили с десяток, таможенников тоже. В Выборге даже полицейского исправника к суду привлекли. Понятное дело, что невозможно наладить целую систему перевозок по всей империи, да еще с выходом за границу, если полиция начнет возражать, но коли сумеешь договориться с ней, все пойдет на лад. Разумеется, сразу все дыры не заткнешь, но начинать откуда-то нужно. Со слов канцеляриста Петрова, в Череповецком уезде подпольных станций 2, одна в Кадуе, вторая в селе Никольском, на реке Шексне. «Пресеку», — твердо заявил Абрютин, стукнув кулаком по столу. «Завтра же урядников вызову, баню устрою». «Только попозже», — заволновался я. «Сначала с этим разберемся, потом станете стружку со своих снимать». «Не стружку, а уволю всех, к ядреной матери», — пообещал исправник, и я ему поверил. «Нужно будет, уголовное дело открою. Зять твой тоже в тайном извозе участвовал?» — поинтересовался я. «Колька в извозе не был, но гостей брал», — сообщил канцелярист. «Разные люди едут. Кто-то и на постоялом дворе заночует, вместе с мужиками, а кому-то хочется в хорошей гостинице остановиться, грязь с себя смыть, на чистых простынях отоспаться. И платили побольше, чем остальные постояльцы». «Знамо дело, побольше», — усмехнулся Петров. «Не по полтинничку за день, а за пятерку. А если паспорт в полицию не носить, так и червонец, а то и четвертной не пожалеют». «А учетные журналы?» — спросил я. «А что журналы?» — отмахнулся канцелярист. вписываешь какую-нибудь фамилию, указываешь, купец, вот и все, законных постояльцев, вроде вас, когда вы у Настики останавливались, обязательно нужно вписать, в полицию сопроводить, чтобы все чин-чином, а таких можно и попридержать, и заработать. Тогда не пойму, хмыкнул Абрютин, если Борноволкова под чужой фамилией записали, зачем было страницу вырезать? Испугался я, повинился Петров. Вон, господин Чернавский, он же хитрый, он все прознает. Журнал гостиничный возьмет, начнет с нашей пропиской сверять, не сойдется, вот и готово дело. Но ведь учетные журналы городовые проверяют, сличают, поднял брови Абрютин. Городовые знают, что Настасья, моя сестра, ее не трогают. Да и я всегда говорю, мол, сам у сестрицы все посмотрю. Можно бы вообще в журналы не вносить, но чревато. Заметит кто, донесут. Судя по задумчивому взору исправника, городовой, должный проверять прописку в Англитере, с должности не слетит, где другого взять, но будет наказан. Как уж его покритикует Василий Яковлевич, не знаю, да и вмешиваться в полицейские дела не мое дело. Ладно, ближе к теме, сказал я, о приписках с пропиской мы тебя еще послушаем. Ты про убийство статского советника рассказывай. Так что рассказывать-то, пожал плечами канцелярист. Меня же не было, когда Колька советника убивал, с его слов знаю. Рассказывай с его слов, подбодрил я подозреваемого. Почему Колька решил статского советника убить, где убивал, куда вещи покойного дели, прибрали, продали. Про главное расскажи, куда акции спрятали, вмешался на Волоцкий. Акции, удивленно вскинулся Петров. Я и слова-то такого не знаю. Не ври, строго сказал я. Человек ты грамотный, газеты читаешь, должен знать, что акция – ценная бумага, дающая владельцу право на долю в компании, участие в управлении, а также на долю в прибыли. Прибыль дивидендами называется. Мы в Череповце, а чтобы прибыль получать, в Петербург нужно ехать, скривился канцелярист. Но про акции, если они с советником и были, ничего не знаю, врать не буду. Это Настасью нужно спрашивать, она с купцами дела имеет. Видишь, все-то ты знаешь, окабенишься, усмехнулся я. Давай с самого начала. Когда узнал, что Колька статского советника убил, когда тот мне обручальное колечко принес, и перстень, на персте птица какая-то, и башня, да 200 рублей дал, сказал, моя доля. Долю он тебе за что дал? Спросил я. За то, что учетный журнал в полицию не носил, что городовой не проверял. С мной, пока я в канцелярии служу, Настике и жить спокойнее, да и гостиницу содержать легче. Ясно, хмыкнул я. Теперь расскажи-ка нам, сколько народа всего твой родственник убил и ограбил, и чем убивал. Вот вам крест, ваше благородие, снова закрестился Петров. Знаю только, что убивал Колька кистенем, видел, круглый такой, на ремешке. Больше ни про кого не знаю, ведать не ведаю. Коллежский асессор господин Абрютин вопросительно посмотрел на меня. Не иначе, у его высокоблагородия кулак уже не болит и он готов помогать следствию всей душой. Пока подожду просить помощь, хотя и полностью ее отвергать не стану. Илья Тихонович, родной ты мой, проникновенно сказал я. То, что твои родственники, постояльцев грабили и убивали не раз и не два, стопудово. Думаешь, я поверю, что тебе всего один раз долю приносили? Все равно ведь и обыски проведем, и допросы учиним. Лучше ты мне сразу правду скажи, и тебе легче, и я на тебя сердиться не стану. Авось, от Петропавловской крепости и отмажу. Канцелярист Петров подумал, потом сказал, кроме статского советника, троих убили. Статского в этом году, двоих, в том, одного, с пару лет назад, четверо, значит, не маловато будет. Почему маловато? Пожал плечами Петров. С умом выбирать надо, кого грабить, чтобы одинокий был, без слуг и без родственников, при деньгах, да согласился, чтобы Колька его до Никольского отвез, вроде как к другому извозчику. Много ли таких через наш город едет? Будь это Москва, Санкт-Петербург, можно бы и развернуться, а у нас малолюдие, купцы да чиновники, кто на почтовых ездит, да на своих, они все законно делают, с опаской, и с ними люди всегда, одного убить да грабить, возможно, а двоих или троих, перебор, одиночка, богатый, да чтобы скрывался, самое то, надо только закапывать получше, а здесь что не срослось, поторопился Колька, с сожалением сказал канцелярист, обычно-то он в лес заезжал, яму копал поглубже, а тут Настюха расхворалась, решил, что надо бы быстрее вернуться, жене помочь. Обычно-то Колька помалкивает, у бабы на посылках, а тут, куда деваться, если супруга болеет, говорит, все уже изладил, даже колечки с пальцев спилил, а тут шум какой-то, не то тройка несется, не то еще что-то, испугался, тело в кусты свалил, снегом сверху закидал, решил, если сразу не отыщут, попозже приедет, закопает, как следует, земля-то мерзлая, копать тяжело, но придется, ездил, говорит, раза три, но тело не отыскал. Вопросов к канцеляристу-оборотню у меня много, но они терпят. Мне его не раз придется допрашивать. Сейчас нужно главную дичь брать, пока до них не дошли слухи о задержании родственники. У нас это быстро делается. Василий Яковлевич, повернулся я к исправнику. Этого сукина сына в участок. Нет, сразу в тюрьму, в отдельную камеру. Думаю, прямо сейчас надо всех ваших подчиненных поднимать, хозяев и весь персонал гостиницы арестовывать, и в участок определять. И господин генерал с нами, компанию составит. Верно, как же вы без меня, ухмыльнулся бывший Путилин. Сукина сына в тюрьму, это верно, но это потом, сказал Абрютин. Я его пока в подвале запру, под управой. Чуланчик там у нас есть, а ключ у меня. Водички ему нальют, ведро стоит. Пусть посидит, никуда не денется. А мы, господа, давайте вначале перекусим. Я сейчас в кухмистерскую пошлю, принесут. Чувствую, долго нам с гостиницей придется валандаться. А на голодное брюхо такая работа не впрок. Спешить начнем, пропустим чего. Мы с надворным советником кивнули. Дело долгое, перекусить не вредно. Глава 19. Эгоист. Домой явился часа в два ночи, когда Наталья Никифоровна спала. Дверь закрыта изнутри на крючок, но имелась хитрость. Если засунуть в щелку между дверью и косяком щепку или расческу, ладно, пусть гребень, крючок приподнимется. Попаду в сени, но там еще одна дверь. Если закрыта изнутри, то не попасть, придется будить хозяйку. Нет, открыто. Свет от лампадки перед иконами тусклый, но, чтобы раздеться мне хватит. Еще бы зайти на кухню, какой-нибудь сухарик найти, но не стоит, Наталью разбужу. Будем считать, что по ночам есть вредно. Думал, хозяйка не услышит, но нет. Услышала, проснулась, еще и встречать вышла по-домашнему, в ночной рубашке, с платком, наброшенным на плечи. Иван Александрович, чего это ты? Всплеснула руками Наталья Никифоровна. Пришел под утро, я извелась вся, полночи не спала, и на обед не пришел, и на ужин. Тебе что, трудно забежать было? Идти-то всего ничего. Прости, заработался совсем, повинился я, плюхаясь на табурет в прихожей. Еще бы не заработаться. Половину дня, вечер и полночи занимались тем, что арестовывали хозяев гостиницы и их прислугу, потом учиняли обыск. А дом-то двухэтажный, большой, а еще сарай с конюшней. По бабам я не ходил, предупредил я. Уж лучше бы ты по бабам ходил, чем такой ужас, вздохнула Наталья, потом спросила. Правда, что говорят, в Англитере бандитский притон был. Хозяева к себе одиноких путников заманивали, потом убивали, да грабили. Соседка сказала, что судебный следователь подвал открыл, а тот человеческими костями забит. Петр Генрихович говорит, мол, глупости это, не может такого быть, а вдруг, слухи сильно преувеличены, устало улыбнулся я. В подвале никаких костей нет, картошка хранится, соленья всякие. Там вообще ни одного трупа не было, мысленно поправился, не нашли. Все-таки, придется все еще разок осмотреть. Сегодня был предварительный осмотр, да и вечер настал, темно. Не думаю, что под картошкой и морковкой лежат скелеты, но все равно, отправлю городовых, пусть перетрясут. Встречала я Настасью Тихоновну, хмыкнула хозяйка, на вид, вполне приличная женщина. Кто бы мог подумать, на меня, в свое время, хозяйка гостиницы тоже произвела хорошее впечатление. Чистоплотная, аккуратная, законопослушная. Кольку-убийцу, то есть Николая Кошелева и его супругу Анастасию Тихоновну определили в окружную тюрьму, прислугу, в участок. Ее оказалось не так и много, дворовый мужик, что был из-за дворника, из-за истопника, кухарка и мальчишка на побегушках. На 12 гостиничных номеров больше не требуется. За конюха здесь хозяин, хозяйка за горничную. Когда отправлял в участок мальчишку, испытывал угрызения совести. А что делать? Оставить дома? Ну нет, в Российской империи инспекции по делам несовершеннолетних, или, как она нынче называется, которой я мог передать несовершеннолетнего. Пусть посидит в камере, первым его допрошу. Если что, отдам на поруки отцу. Потом надо было куда-то выселить постояльцев из 6 номером. Они и нам мешать станут, им, какое, если кухня и прочее закрыто. Городовые доложили, что в трактире для извозчиков есть свободные места, вот туда всех и отвезли. По уровню комфорта, разумеется, не то, но не на улицу выгоняем, уже хорошо. Постояльцы, выселяясь из номеров, высказывали недовольство, я бы тоже был недоволен. Матерились, грозились пожаловаться самому губернатору, но здесь помог надворный советник. Он, хотя и был в партикулярном платье, принимал горделивую позу, раздувал щеки, и без мундира видно, что большое начальство, а когда к Николаю Ивановичу подбегали и принимались жаловаться рассерженные постояльцы, бросал небрежно: «Пишите, разберемся, накажем за злоупотребление, никто ответственности не избежит, а пока, положение обязывает». На чье имя писать, в какое ведомство, не уточнял, зато и мне потом не придется отвечать на запросы судебной палаты, если поступит жалобы, мол, почему не проявил уважение к людям. Удобно, когда есть такой генерал, на которого, в случае чего, можно все свалить. Был бы генерал настоящий, он сам бы на подчиненных огрехи сваливал, а здесь можно. Выселяли клиентов сбережением, а заодно проверяли паспорта. У пятерых все в порядке, а у одного, по виду чиновника, главного документа не оказалось. Он, зачем-то, показывал нам метрическое свидетельство, говорил, что сам из Кириллова, в Череповец приехал на пару дней, решил, что если в пределах губернии, то паспорт не нужен. Может и так, но по законам Российской империи, передвижение без паспорта наказуемо. Посидит в каталажке, пока идет запрос в Кириллов. Если подтвердится, что он оттуда, выпустит. А нет, 2 месяца тюремного заключения. И хозяевам гостиницы дополнительный минус. Правда, в административном порядке. До 100 рублей штрафа, но все равно, засуну в копилку. Скажу сразу, что ничего интересного, за исключением кистеня на ремешке, не нашли. Надеюсь, доктор сумеет сравнить орудие убийства с раной на черепе и вынести заключение. Если так, то у меня в руках имеются доказательства убийства. Может, за сегодня бы сделали и побольше, но у полиции и другие дела есть. Как на грех, на тракте, возле почтовой станции, столкнулись 2 почтовые тройки. Кажется, здесь конечная остановка, зачем было мчаться ото всей дури. Пострадали 1 кучер и пассажир, 2 городовых пришлось отправлять на разборки, 1 в земскую больницу, 2 на место происшествия, выяснять, череп проломлен во время крушения или при других обстоятельствах. А мне, по правде-то говоря, ни которого кучера не жалко, а вот коней, да, люди в своих бедах виноваты сами, но зачем еще и безвинных существ впутывать? То, что отыскали орудие преступления, хорошо, но где остальное? Барахло, снятое с убитых, тоже проблема. Не знаю, какое барахло с убитых снимали, пойди, отыщи. Хозяева скажут, наши, 100 лет владеем. Но главное, где акции на 100 тысяч рублей? Будем искать. Еще придется проводить обыск на квартире у канцелериста-оборотня, искать печатку с птицей и крепостью. Но это потом. Спать хочу, заявил я, усаживаясь на табурет и начиная стаскивать с натруженных ног сапоги. Хозяйка кинулась помогать. Наташ, не надо, сам сниму, засмущался я. Не ерепенься, хмыкнула Наталья Никифоровна, ловко стянув с меня сапоги, а потом принимаясь расстегивать шинель. По-дружески чмокнув в лоб, укоризненно спросила: «И снова ты меня просто по имени называешь?» «Прости», вырвалась, повинился я, утыкаясь носом в плечо женщины. «Ну, что поделать, если ты у меня Наташка?» Но при посторонних ни разу не проговорился, верно, ожидал, что последует легкая экзекуция, но сегодня уши мне драть не стали. «Ваня, а ты не пьян ли?» Забеспокоилась Наталья, унюхав что-то неподобающее. «Ишь, переживает, словно мамка за великовозрастного сына. Боится, как бы ребенок не скатился по наклонной плоскости. Но так оно и есть. Моя любовница, она еще у меня и мамка, и нянька». Помнится, удивлялись нашему однокласснику, который по окончанию школы женился на женщине, старше его на 15 лет, да еще и с ребенком-подростком. Правда, через 3 года после свадьбы развелся. Слегка, не стал я врать. Четушку с господином-исправником и приезжим чиновником раздавили. Раздавили, не поняла хозяйка. Ухватив меня за плечи, принялась с беспокойством осматривать и ощупывать. Не поранился, Наташ, раздавили, значит, распили на 3, пояснил я. Вот толком и говорил бы, выпили, а то, раздавили. Сколько раз тебе объяснять, чтобы по-нормальному говорил, а не словечками своими дурацкими. Я уж, невесть что подумала. Вдобавок к замечанию, словил легкий подзатыльник, символический. Ладно, заслужил, обижаться не стану. Четушка, вроде нашей четвертинки, на троих, то получается на рыло. Сейчас высчитывать нет сил, но это меньше, чем по 100 грамм. Но без закуски, с устатку, стукнуло по башке отменно. Потом старшие товарищи решили, что четушки на троих маловато, решили добрать. Василий Яковлевич сказал, что дома у него водка всегда есть. Стало быть, имеется прекрасный повод зайти к нему в гости. Заодно и с супругой познакомимся, прекрасная женщина, будет рада, если под утро в дом заявится два незнакомых мужика, а потом начнут водку пить. Подумаешь, что поспать не дадут, да еще из-за закуски хлопотать придется. Поначалу, я с ними тоже пошел, но, к счастью, выпито немного, за время пути хмель выветрился, сообразил, что надираться никак нельзя. Если зайду к Абрютину, то выйду из строя на день, а то и дня на два, а мне еще подозреваемых допрашивать. А еще, если приму лишнего, не начну ли болтать чего лишнего, расскажу, например, о крушении императорского поезда, о смерти государя-императора. Еще и версию приведу, что Александр III умер от алкоголизма, или про русско-японскую войну и первую русскую революцию начну трепать. Не помню, чтобы в той жизни был слишком болтлив, выпив лишнее, такое бывало, но не часто, но кто знает, как поведет себя мое новое тело. Так что, лучше не рисковать. Поэтому, сославшись на головную боль, тихонько свернул к себе. К счастью, коллежские асессоры надворный советник удерживать не стали, а может решили, что ладно, без сопляка обойдутся. Они сейчас выпьют, примутся вспоминать боевое прошлое, а я тут сбоку припека. И, вообще, разучилась пить молодежь. Иван Александрович, есть, небось, хочешь, умница у меня Наталья. Я одновременно хотела и есть, и спать. Не знаю, чего больше. Придумал, вначале поесть, а потом поспать. Если ты мне кусочек хлеба с колбасой скормишь, буду счастлив. А если в самоваре водичка осталась, совсем прекрасно. Зачем бутербродами желудок портить? Я сейчас самовар поставлю, яичницу поджарю. Долго ждать, пока самовар кипит, да и печка не топлена. А у меня эгоист есть, усмехнулась хозяйка. Минут 5, все готово. И яичницу на лучинках спроварю. Пошли на кухню, чтобы посуду туда-сюда не таскать. На кухне Наталья кормила меня впервые. Ну, походные условия, обстоятельства, простительно. Что за эгоист такой? Оказывается, в хозяйском буфете, заперт крошечный самоварчик, чашки на две. Увидел бы раньше, решил, что игрушка. Но у эгоиста все настоящие, только крошечные. В Новгороде, в кабинете отца, стоит самовар литра на полтора, он так и называется кабинетным, но такого малыша ни разу не видел. Пока хозяйка жарила яичницу на лучинках, в устье печки устанавливается два кирпича, сверху сковородка, самоварчик закипел. Иван Александрович, не обессудь, но черного чая тебе не дам, строго заявила хозяйка. Капорский заварю, иначе, весь сон собьешь, а тебе поспать нужно. Вон, до 7 утра еще выспаться успеешь. Почему немного? Сколько захочу, столько и просплю. Да я сейчас как спать завалюсь, так до завтрашнего утра не разбудить. И пусть подозреваемые в камере сидят, ждут. Давай, прямо со сковородки поем, зачем лишнюю посуду мыть? Предложил я, но Наталья уже снимала лопаточкой ароматную яичницу и перекладывала на тарелку. Со сковородки только забулдыги едят, строго сказала Наталья, вручая мне вилку. Как по мне, то со сковородки вкуснее, но спорить не стал, принялся трескать. Кстати, а как свидание с женихом? Поинтересовался я. Вообще-то, это тоже явилось одной из причин, отчего я не отправился в гости к исправнику. Любопытно ж, чем закончилась встреча. Когда открывал дверь, был морально готов к тому, что в спальне хозяйки окажется и Литтенбрандт. А что такого? Взрослые люди, а разговоры о жениховстве и прочем, что ни-ни, так, остатки былых времен. Я бы огорчился, застав Петра Генриховича, но что бы сделал? Да ничего, Наталья Никифоровна, взрослая женщина, имеет право. Обидела я его, вздохнула Наталья Никифоровна, наливая мне чай. Обиделся, удивился я, забыв, что хотел откусить кусок хлеба. Разве на тебя можно обидеться? Ага, подтвердила хозяйка. Петр Генрихович пришел, начал показывать, как с зайца шкуру снимать. В сенях одного за заднюю лапу подвесил, надрез сделал, шкурку, словно чулок снял, и мне говорит, дескать, давай, второго сама освежуй. А я посмотрела на этого зайца, без шкуры, синий, меня аж передернуло всю, и говорю, мол, Петр Генрихович, как хотите, но зайцев я ваших свежевать не стану. Хотите, сами обдирайте, или кого нанимайте, но не стану. Уток-то еще ладно, ощиплю да выпотрошу, но чтобы зайцев, ни-ни. А он, полюбопытствовал я, а что он, хмыкнул Наталья Никифоровна, запыхтел весь, надулся, словно индюк, всех остальных зайцев освежевал. Сказал, как мол, дальше-то будет, если он с охоты не 5 привезет, а 20. Я говорю, не станем же мы одними зайцами питаться, тощие они, жилистые. Станешь есть, зубы сломаешь, суп сварить можно, а жаркое лучше готовить из баранины или свинины. Вроде, плохого мне ничего не сказал, но чувствую, обиделся. Даже чай отказался пить, сказал, дела, мол, в селе его ждут, поедет. Обед, правда, с удовольствием съел, пришлось ему еще и твою порцию скормить, не пропадать же добру, расстроилась, пожалел я хозяйку, конечно расстроилась. Корю себя, может, не стоило отказываться, освежевала бы я этого зайца, не умерла. Но как вспомню, синий, с ушами, словно крыса большая. Бррр, хорошо, что Петр Генрихович охотник, а не рыбак, изрек я, вспоминая своего приятеля, заядлого рыболова. Все свободное время, и зимой, и летом, человек проводит на реке. Его уже и спасатели снимали, льдина откололась и ушла, как-то под лед провалился, но все равно... не имется, но ловит знатно, ведрами. А вот его супруга не раз жаловалась, что задолбало ее увлечение мужа, и беспокойство, как бы чего ни вышло, да и хлопоты лишние. Ему-то что, наловил, добычу принес, а жене чистить приходится. Вся квартира в рыбьей чешуе, да еще запах. Впрочем, кому-то такие запахи нравятся, а иначе как работают продавщицы в рыбных отделах. Никуда твой кавалер не денется, утешил я Наталью Никифоровну. Дураком нужно быть, чтобы такую женщину упускать. Не такое уж и принципиальное дело, кому зайцев свежевать. Сам освежует, наймет кого. Про себя подумал, если откажется аглицкий джентльмен от моей хозяйки, придется его на дуэль вызывать. Мне хозяйку нужно за хорошего человека замуж выдать, а Петр Генрихович, вроде и неплохой, как мне показалось. А он, гусь неласский, поматросил, понимаете ли, и бросил. Понятно, что стреляет он лучше меня, но это не важно. Предложу стреляться из охотничьего ружья, через платок. Как это выглядит в реальности не знаю, но попробовать можно. Поел? Сурово спросила хозяйка. Если поел, спать забирайся. Давай, ты ко мне под бочек придешь? Предложил я, зная, что Наталья все равно откажется. Но предложить надо. Обнимашки, тоже способ снять стресс. Прижмешься? Тебе легче будет обиду пережить, а с лейтенантом все образуется, никуда он не денется. Вот увидишь, письмо тебе завтра пришлет. Давай, спать иди, времени 3 часа. Если к тебе лягу, опять не заснем. Какой там, я бы сейчас упал не на кровать, на половичек, да отключился. Даже стыдно, чего это, так устал. Разделся, лег, уже погрузился в полудрему. Двигайся, услышал я. К моей спине прижалась Наталья, но только спать, ничего больше. Меня обняла нежная женская рука, и рад бы соврать, мол, пришло второе дыхание, но врать некрасиво, потому что и на самом деле провалился в сон. И кто с кого снимал стресс, сказать трудно. Глава 20. Строитель школы. Полицейские меня снова материли. Пусть и беззвучно, но судя по красноречивым взглядам, которые блюстители порядка бросали на судебного следователя от души. Еще они от души чихали. Иван Александрович, да ничего там нет, хмуро сказал пристав, поглядывая то на меня, то на подчиненных, выкидывавших из амбара сена. Понимаю, что вы человек дотошный, но надо и меру знать. Будешь тут дотошным, если перерыл все комнаты и сараи, собрал всю паутину, набил шишку и пару синяков, но ничего не отыскал. Хорошо, что орудие убийства вчера нашли, но его никто не прятал, лежало на самом виду. И отыскал не я, а кто-то из городовых. Для того, чтобы отправить на каторгу Николая, мужа хозяйки, улик хватит, а вот для выполнения задачи господина надворного советника, маловато. «О, ваше благородие, а тут что-то есть!» — радостно прокричал городовой Смирнов. «Тыкаю вилами, а там что-то твердое». Народ оживился и работа по разгребанию пошла быстрее. Перекинув сено, у задней стенки амбара обнаружились сундук, чемодан и небольшой чемоданчик. Вытаскивайте все на свет Божий и открывайте», — скомандовал я. Вначале вытащили сундук, судя по тому, что легкий, пустой, так и есть, и чемодан пустой, но они оба выполнены в едином стиле, на крышках, герб рода Борноволковых. Предусмотрительный человек, покойный Сергей Степанович, пометил свои вещи, или напротив, не слишком умный, если пускаешься в бега под чужим именем, зачем светить родовой герб, впрочем, мог просто взять то, что под руку подвернулось. Покойный статский советник опыта пребывания в подполье не имел, мог не задумываться о деталях. «Оно самое, ваше благородие», — радостно заявил Спиридон Савушкин, младший унтер-офицер. «Картинка точь-в-точь, как вы говорили. Сверху птица летит, крыльями машет, снизу стена с башней. Вот и славно», — кивнул я, присаживаясь на корточки, принявшись рассматривать чемоданчик. Чемоданчик, в отличие от имущества господина Борноволкова, простой, деревянный, отполирован, но даже лаком не покрыт, размером как маленький дипломат, размер лист формата А3, если и больше, то не намного. Потом измерю поточнее, в вершках. На крышке вытравлен герб Российской империи и надпись «Экспедиция заготовлен я государственных бумаг Российской империи». Как я понимаю, акции, после того, как выходили из-под типографского станка, складывались в такие чемоданчики и опечатывались. Вон, сбоку кусочек сургуча остался, замок сломан, а сам чемодан, как и думал, оказался пустым. Могли акции выкинуть, сжечь, но могли и продать. Молодцы, служивые, полушутя похвалил я полицейских и кивнул приставу. Антон Евлампиевич, прикажите отвезти чемоданы ко мне, в окружной суд. Желательно, поднять все к дверям кабинета, потом приберу. Спиридон Савушкин, довольный, что закончилась тягомотина, погрузил все в коляску и посмотрел на нас с приставом. «Пройдемся», — предложил я Ухтомскому. «Тут и идти-то всего ничего. Можно», — кивнул пристав. «Савушкин, вези чемоданы в окружной суд, к господину следователю, а ты», — кивнул Смирнову, — «неси службу дальше». Городовой Смирнов уныло кивнул. «Гостиница нынче стоит пустой, без хозяев, полезных в хозяйстве вещей много. Оставить без охраны, горожане, словно трудолюбивые муравьи, проложат тропы и все растащат. И кони в конюшне, две штуки, их тоже нужно кормить и поить. Парню можно лишь посочувствовать, не из-за его тяжкой службы, а по другой причине. Англитер как раз и расположен на том участке, за который он отвечал. Смирнову положено и книги учетные проверять, и правильность прописки сличать. И тот чиновник, что из Кириллова, тоже про счет унтера. Исправник городового пока не видел, скоро увидит. Эх, тяжко парню придется. Впрочем, сочувствовать не стану. Если бы не головотяпство унтера, события пошли бы по-другому. Василий Яковлевич, у себя, поинтересовался я, когда мы вышли на проспект. Ухтомский сделал неопределенный жест. Дескать, не его дело отслеживать, где начальство пребывает, а оно подчиненным не докладывает. Если что, говорите всем, его высокоблагородие работает дома, с бумагами, подсказал я, сдерживая смех. Василий Яковлевич, судя по всему, вместе с Николаем Ивановичем ушли в штопор, но мне они оба пока не слишком нужны. С извозчиками разобрались, поинтересовался я, так что разбираться, пожал плечами пристав. Темно, а два дурака не захотели дорогу друг другу уступить. Один в больнице, второй на почтовой станции отлеживается, а лошади, слава богу, в порядке. В почтовое ведомство бумагу отпишем, пусть дураков накажут. Кони не пострадали, а дуракам впредь наука. Жаль, нельзя их прав за ДТП лишить, потому что и прав-то нет. Но почтовое ведомство сделает свои выводы. Скорее всего, уволит обоих кучеров. Там не церемонится, а желающих возить почту и пассажиров за твердую зарплату, то есть жалование, предостаточно. За компанию с приставом дошли до полицейского участка. Антон Евлампиевич спросил: «Парни мои, вам еще понадобится?» Я прикинул. «Вроде, полиция мне пока особо и не нужна, теперь только допросы пойдут, разве что, одно дело осталось. Обыск у нашего канцеляриста, который Петров, следует провести. Печатку поискать и кольцо обручальное. Конечно, надо было сразу проводить обыск у оборотня, но мне не раздвоиться и не расстроиться. Сами пойдете или кого-нибудь послать?» Деловито поинтересовался пристав. «Егорушкина можно, он на обысках бывал и знает, где Илья квартиру снимает. Его и пошлите», — кивнул я, пометуя, что фельдфебель у нас нынче вроде стажера, только пусть он еще кого-нибудь с собой возьмет. Акт изъятия подскажите, как правильно составлять, и про понятых напомните. Все подскажу, все напомню. Да, Антон Евлампиевич, пусть фрол обратит внимание, если в вещах Петрова окажется нечто такое, чего не должно быть у канцеляриста, пусть тоже изымает.